Глава четвертая. Вам, разумеется, известно, что если поблизости имеется зеркало, то почти невозможно не взглянуть на себя. Разумеется, все мы знаем, как выглядим, но нам хочется посмотреть на свое отражение хотя бы лишь для того, чтобы увидеть, все ли с нами в порядке. Дожидаясь встречи с новым опекуном у двери его кабинета, бодлеровские сироты посмотрели в зеркало, которое висело в коридоре, и сразу увидели, что с ними далеко не все в порядке. Дети выглядели очень усталыми и голодными. Волосы Вайолет были усыпаны мелкими кусочками коры. Очки Клауса сидели сикось-накось. Здесь это выражение означает «съехали на одну сторону» от того, что он все утро работал, склонившись над бревнами. А к четырем зубам солнышка пристали мелкие кусочки коры от того, что она использовала их в качестве скребков. За спинами у них в зеркале виднелось отражение картины, изображавшей морской берег, которая висела на противоположной стене, отчего они почувствовали себя еще хуже, так как морской берег всегда напоминал троим детям о том страшном-страшном дне, когда они отправились на пляж и вскоре услышали от мистера По весть о том, что их родители погибли. Дети смотрели на свое отражение, на морской пейзаж у себя за спиной и с тяжелым сердцем думали обо всем, что им пришлось пережить с того дня. «Если бы в тот день на пляже мне кто-нибудь сказал, что я буду жить на лесопилке «Счастливые запахи», — заметила Вайолет, — я бы ответила, что он сошел с ума. «А если бы в тот день на пляже мне кто-нибудь сказал, что меня будет преследовать алчный, злобный человек по имени граф Олаф», — заметил Клаус. — Я бы ответил, что он обезумел. — Вора! — произнесла солнышко, что означало нечто вроде «Но если бы в тот день на пляже кто-нибудь сказал мне, что я собственными зубами буду сдирать кору с деревьев, я бы ответила, что у него психоневротические нарушения». Встревоженные сироты смотрели на свои отражения, а их встревоженные отражения смотрели на них. Несколько минут бодлеры стояли и размышляли над загадочными поворотами в своей судьбе, и так глубоко задумались, что даже вздрогнули, услышав чей-то голос. «Вы, наверное, Вайолет, Клаус и солнышко Бодлеры?» — проговорил кто-то, и, обернувшись, дети увидели очень высокого мужчину с короткими волосами. На нем был ярко-голубой жилет, и в руке он держал персик. Мужчина улыбнулся и направился к ним, но, подойдя ближе, нахмурился. «Надеюсь, вы не бродили по лесопилке? Для маленьких детей это может быть очень опасным». Вайолет посмотрела на персик и подумала, хватит ли у нее смелости попросить кусочек. «Мы все утро там работали», — сказала она. Мужчина поднял брови. «Работали?» Клаус посмотрел на персик и с трудом удержался, чтобы не выхватить его из руки мужчины. «Да», — подтвердил он. «Мы получили ваши инструкции и сразу отправились на работу. Сегодня был бревновый день». Мужчина почесал голову. «Какие такие инструкции?» — спросил он. «О чем, собственно, вы говорите?» Солнышко посмотрело на персик и с трудом удержалось, чтобы не подпрыгнуть и не впиться в него зубами. «Молуп!» — пояснила она, что, наверное, означало нечто вроде «Мы говорим про отпечатанную на машинке записку, в которой говорится, чтобы мы шли работать на лесопилку».